Часть вторая. Нарушение запрета. Глава первая. Поход к берегам горькой воды. Ближе к осени молодых охотников, прошедших обряд приобщения, направили на межродовой сход. Собирался он в стойбище рода Коршуна, где жил вождь племени Саган, большой ловец. Здесь, как и на праздниках, в стойбищах устраивали состязания. В них участвовали только отличившиеся юноши. Это были Найт из рода Коршуна, Кикар из рода Сороки, Манко из рода Лебедя и еще двое юношей из родов Бобра и Ворона. Как ни старался каждый из них, никто не мог победить. Вместе все прибежали, вместе приплыли, одинаково метко стреляли и на одно расстояние метнули копья. Каждый вернулся из леса с хорошей добычей. Четверо из них быстро между собой сблизились. Только Кикар, что значило «красавчик», держался особняком. Он рассказывал про себя и своих сородичей такие невероятные вещи, что люди вскоре перестали ему верить. Считая себя лучше других, Кикар был обижен, что его не выделяют. Люди племени хорошо знали стойбище рода Сороки. Оно находилось на большом полуострове, отделенном от материка болотами и цепью скал. В стойбище Сороки больше всего ловили рыбу и к охотникам относились презрительно, хотя и там людям приходилось заниматься охотой. Сородичи Кикара уверяли, что их стойбище уже существовало тогда, когда остальные люди племени еще только пришли на побережье широкой воды. Вот почему они относились к людям других родов свысока и не пускали своих девушек в чужие стойбища, выдавая их замуж только внутри своего рода, нарушая этим старый обычай. В торжественной обстановке молодые охотники дали клятву всегда и везде быть верными своему племени и по первому зову приходить на помощь каждому из родов. Затем началось однодневное празднество. А на следующее утро охотники племени уже выступили к берегам горькой воды. Молодого охотника из рода Коршуна не напрасно звали Найтом, что значило «сильный». Найт был высок ростом, широкоплеч и казался целиком вытесанным из камня. Не было в стойбище рода Коршуна человека, который мог бы свалить Найта с ног. Как и другие молодые охотники, Найт никогда не выходил за пределы охотничьих угодий своего рода. Там ему все было хорошо знакомо. Теперь же Найту приходилось чуть ли не каждый день переправляться через новые реки, преодолевать широкие пространства маховых болот или следовать вместе с остальными охотниками по узким тропам в чужих лесах. Все его поражало, и камни причудливой формы, похожие на затаившихся животных, и стремительные, несущиеся, зажатые в узкие русла реки, и поляны, очень красивые, но опасные. Как только на них ступишь, сразу провалишься в трясину. В отряде берегового племени было несколько десятков саней, запряженных собаками. Они бежали попарно, с вожаком впереди. Кроме запасного оружия, теплой одежды для обратной дороги, мехов и берестяных кошелок с красной краской для обмена, в санях ничего не было. Отрядом руководил Ахин, который не в первый раз отправлялся к берегам горькой воды. Саган, большой ловец, был стар и для этого уже не годился. Большую часть дороги охотники бежали рядом с собаками. Везли только хранителя веры, взятого из одного из стойбищ племени. Люди считали, что в каждом далеком походе должен быть хранитель веры, оберегающий охотников от злых духов. По пути отряд встречал охотников других племен. Как только выяснилось, что люди берегового племени направляются на промысел в залив чудовищ, к побережью горькой воды, их не только пропускали без задержки, но и указывали места, где можно хорошо поохотиться. Людям, находившимся в пути, если они пришли не с враждебными намерениями, всегда помогали. При таких встречах Найт высматривал, нет ли охотника сильнее его, а Манку в первую очередь обращал внимание на оружие, такое ли оно, как у людей берегового племени. Последнюю часть пути отряд двигался вдоль берега шумящей реки. Вода здесь гнала по дну мелкие камешки, издававшие беспрерывный шум. В этой реке, как и во многих других, имелись раковины с блестящими орешками внутри. Об этом Ахин рассказал молодым охотникам. Женщины носили эти орешки как украшения. Перед тем, как влиться в горькую воду, шумящая река разделялась на множество проток. Здесь, на одном из островов, и был расположен промысловый лагерь. Невдалеке находилось побережье залива Чудовищ. Береговые люди поставили шалаши и развели огонь. Перед заходом солнца к ним пришли вожди других отрядов. На них были надеты самые лучшие одежды с украшениями из мехов и перьев. Особенно поражал своим видом вождь болотных лисиц, Махром Важный. Он весь был обвешан лисьими хвостами. Племя болотных лисиц жило на противоположной от береговых людей стороне широкой воды. Вожди племен приветствовали Ахина как равного. Они уже знали друг друга по прежним встречам. Осведомившись о дороге и рассказав, что ни карса, ни чудовищных рыб в заливе еще нет, вожди пригласили людей берегового племени на межплеменной сход. Он всегда предшествовал началу промысла. Ахин вручил вождям подарки – песцовые шкурки. Гости увидели, что шкурки хорошего качества, и похвалили женщин берегового племени, которые их выделывали. После этого гости ушли. Утром следующего дня явился молодой охотник одного из отрядов и передал от вчерашних гостей ответный подарок – большую горсть кремневых наконечников. К вечеру, нарядившись в новые одежды, в главных уборах и с ожерельями из клыков убитых зверей, охотники берегового племени направились к месту схода. Они прошлись по всему лагерю, сохраняя в походке и на лицах важное спокойствие. Все обращали внимание на Найта. Сразу было видно, что этот молодой охотник отличается необычной силой. Сход собирался на небольшом островке. Там, посреди каменной площадки, имелось углубление для очага. Ахина отвели на особое место, где сидели только вожди. Обряд начался с закатом солнца. На площадку вышли хранители веры. Несмотря на то, что вдоль острова с шумом проносилась вода, слышно было, как на одеждах побрякивали изображения духов, сделанные из маленьких кусочков дерева, кости и камня. Под удары в плоские барабанчики хранители веры начали кружиться. Затем поднялся старик с горшком раскаленных углей в руках. Он всыпал их в углубление, где были сложены куски дерева, заваленные сухими ветками. Все внимательно следили за тем, как разгорится огонь. Сухие ветки вспыхнули сразу, но сырое дерево разгораться не хотело. Это, по мнению людей, было плохим предзнаменованием. Охотников ждет неудачный промысел. Когда костер был в конце концов разведен, старик обратился к собравшимся. Говорил он тихим голосом, призывая соплеменников быть смелыми и неутомимыми, помогать во время охоты друг другу и, поделив добычу, мирно разъехаться по своим стойбищам. Закончил старик так. «Пусть людей не страшит гнев духа вод. Каждый отряд принесет ему хорошую жертву, а хранители веры станут день и ночь упрашивать духа вод прислать охотникам хорошую добычу». Зажженный стариком огонь должен гореть все время, пока продолжается промысел. Поддерживать его будут поочередно охотники всех отрядов. Считалось, что если огонь вдруг потухнет, лучше сразу же разъезжаться. Добычи не будет, а среди охотников начнутся раздоры. Днем Ахин повел своих людей к месту межплеменного обмена. Молодые охотники, конечно, знали, что существует не только береговое племя. Люди жили и на другой стороне широкой воды, и в лесах на берегах рек и озер. Но впервые они встретились с ними так близко. Молодые охотники увидели людей, именовавших себя рысями. Родовые знаки у них были вытатуированы на лбу, а не на груди, как у других. Они увидели людей племени журавля, в продырявленные и оттянутые мочки ушей которых были вставлены маленькие раковины. Они увидели людей, пришедших с той стороны, откуда восходит солнце. Были они меньше других ростом, коренастые, в меховой одежде и с очень простым оружием. Про мужчин этого племени говорили, что не они приводят к себе жен, а сами уходят в их стойбище. Над этим смеялись, забывая, что совсем недавно такие же обычаи были и у остальных племен. Ахин рассказал, что эти охотники не только ловят рыбу и бьют зверей, но и ставят в лесах ловушки. Научились они этому давно, но с тех пор никому не показывали, как изготовлять ловушки. У себя дома они зорко охраняли места, где ставили их. Теперь же эти люди впервые вынесли ловушки на обмен. Каждый отряд привез вещи, которых было много в их стойбищах, собираясь обменять на то, в чем люди племени нуждались. У береговых людей имелась красная краска. Они добывали ее в земле, но у них не было кремневых наконечников. А так как красной краской пропитывали кожи и употребляли ее при захоронениях, то стойбище, имевшее много кремня, могло получить красную краску у людей берегового племени в обмен. На земле были разложены одежды из шкур, мехов, рыбьей кожи и рыбьих пузырей, оружие, кремневые наконечники, каменные топоры, тесла и другие орудия, глиняные сосуды, корзины из прутьев, берестяные и деревянные, выжженные внутри, челны, куски грубой ткани, изготовленные еще без ткацкого станка, из волокон крапивы и конопли. Здесь были и те самые блестящие орешки, о которых рассказывал Ахин, лыжи, сани и даже собаки. Выставили для обмена желтый прозрачный шарик, внутри которого, совсем как живое, было заключено насекомое. Посмотрев на этот шарик, люди неодобрительно качали головами. «Здесь не обошлось», — считали они без вмешательства злых духов. Неподалеку от места обмена толпа обступила охотника из племени журавлей. Его считали самым сильным человеком на всем побережье широкой воды. Каждую осень с отрядом своего племени этот силач приезжал на промысел, и никто еще не мог одолеть его в борьбе. Манко больше всего интересовался оружием. Он увидел луки размером вдвое больше тех, какие были у охотников берегового племени. Внимательно их рассмотрев, Манко понял, что они сложены из двух кусков дерева. Владельцы этих луков жили на открытых местах, хотя стрелы из таких луков должны были лететь дальше, чем из луков людей берегового племени. Для лесной охоты они не годились. Но Манко все же запомнил, как они сделаны. Особое внимание Манко привлекли ловушки. Они были похожи на небольшие, но сильные луки, в которых вместо стрелы приделан стержень, давивший на две плашки. Когда Ахин вынес для обмена красную краску, Манко попросил одну из кошелок поставить против ловушек. Сначала Ахин на это не соглашался, ведь кремневые наконечники действительно нужны были охотникам его племени. Что касается ловушек, то еще неизвестно, принесут ли они пользу. На межродовом сходе, знал он, будет обсуждаться произведенный обмен, но после усиленных просьб Манко Одну кошелку Ахин все же ему выделил. Поставив красную краску против тех вещей, какие они хотели получить, береговые люди отошли в сторону. У краски собрались владельцы наконечников. Они сразу же выложили перед краской такое количество наконечников, какое вполне удовлетворило береговых людей. Иначе поступили владельцы ловушек. Внимательно осмотрев краску и посоветовавшись с женами, которые всегда следовали за ними, эти люди поставили против кошелки только одну ловушку. Ахин не хотел соглашаться на такой обмен, но мамка шепнул ему, что по образцу этой ловушки он сам будет их делать для всего стойбища. И Ахин отдал краску. А в это время вокруг охотника из племени журавлей собрались самые сильные люди. Сперва они друг к другу приглядывались, затем, разбившись на пары, начали борьбу. К вечеру осталось только двое непобежденных – силач из племени журавлей и молодой охотник Найт из племени береговых людей. Посмотреть на то, кто из них окажется победителем, пришли все находившиеся на промысле люди. Они знали, какой силой обладает охотник из племени журавлей, но видели, что Найт мало ему в чем уступает. Под дружные возгласы собравшихся два силача обхватили друг друга за верхнюю часть туловища. Вот охотник племени журавлей поднял Найта на воздух и хотел бросить его на землю, но молодой охотник вывернулся и сумел встать на ноги. Затем в воздухе оказался охотник из племени журавлей, но и Найту не удалось его свалить. После этого, обхватив друг друга руками, они долго топтались на месте. Наконец Найт снова поднял противника и, неожиданно перекинув его через голову, бросил на землю. Оглушенный падением, силач долго лежал на спине. Он был побежден. Правда, его соплеменники оспаривали победу Найта. Они говорили, что нельзя перекидывать противника через голову. Но вожди племен решили, что Найт поступил правильно. Когда после этого Найт проходил по лагерю, вслед ему несся шепот. Этот охотник победил самого большого силача. На следующий день Найта вместе с другими бывалыми охотниками отправили на смену караульщикам. Спутники Найта говорили на языке, сходном с языком береговых людей. Вскоре они вышли на каменистый берег залива Чудовищ. Шумящая река свергалась здесь с последних порогов. Дальше она текла длинной и узкой протокой и только после этого впадала в залив Чудовищ. Увязая по колено в грязи, охотники направились к видневшейся вдали скале. Спутники все время торопили Найта, хотя он не понимал, зачем они это делают. Добравшись до скалы, все поднялись на площадку, где в укрытии стоял шалаш и был разведен огонь. Здесь их с нетерпением поджидали трое караульщиков, которые сразу же направились обратно к берегу. Охотники начали с того, что вместе с Найтом принесли много плавника, скопившегося у подножья скалы. Затем они набрали сухих водорослей, чтобы было мягче лежать, и объяснили Найту, что он должен делать. Сами они улеглись спать. Найт же с вершины скалы должен был наблюдать, не появятся ли в заливе чудовищные рыбы или стадо карса. Оставшись один, молодой охотник увидел, как поверхность воды начала покрываться мутными волнами. Порывы крепчавшего ветра срывали с них клочья желтой пены, донося ее до самой скалы. С удивлением Найт заметил, что то место, где они только недавно проходили и где среди грязи были видны еще следы человеческих ног, теперь заливалось водой. Найт не поверил глазам, но вода продолжала прибывать. Она бежала мелкими ручейками, огибая камни и возвышенные места. Постепенно вода окружила скалу, на которой находился Найт со своими спутниками. Когда вода скрыла все камни, стоявшие до этого на сухих местах, Найт встревожился. Грязные волны с несущимися на них пузырями, казалось, должны были достигнуть площадки, на которой был разведен огонь. Ветер к этому времени еще усилился, а берега за пеленой брызг и тумана Найт не мог уже разглядеть. Тогда он разбудил своих спутников. Узнав, в чем дело, те засмеялись. Они объяснили новичку, что залив Чудович дважды в день дышит. Когда грудь его вздымается, вода набегает на берег, когда опускается, отходит назад. Но скалу, на которой они находятся, никогда не затопляло. Через некоторое время Найт увидел, что ветер начал стихать, вода потекла обратно, и вокруг скалы снова выступила грязь с торчавшими из нее камнями. В этот день Найт еще раз попал впросак. Желая напиться, он, недолго думая, зачерпнул воды из оставшейся у подножья скалы лужи и хлебнул ее. У него при этом оказалось настолько растерянное лицо, что оба спутника снова долго над ним смеялись. Они объяснили, что вода в заливе горькая, и указали на выемку в скале, где скапливалась дождевая вода. Только еще через день караульщики увидели приближавшихся к берегу больших рыб, которых звали карса, что значило «совсем белые». У этих рыб величиной самый большой челн, была толстая кожа и много жира. И они действительно были совсем белыми. Карса для охотников – хорошая добыча. Караульщики сразу же набросали в костер сырых водорослей, отчего к небу поднялся высокий столб дыма. Это послужило для охотников в устье реки сигналом. Найт видел карса впервые. Они приближались к берегу большим стадом, обгоняя друг друга, ныряя и снова появляясь на поверхности. При этом они выпускали вверх небольшие струйки воды. Так, по крайней мере, казалось Найту. Найт увидел со скалы, как от берега отплыло несколько челнов, направившись прямо к карса. Почуяв опасность, карса сбились всем стадом в кучу и повернули назад. Но охотники в челнах сумели их опередить. Быстро работая короткими веслами, они окружили стадо и начали выбрасывать вокруг него сплетенные из ремней сети. Когда сети сомкнулись и челны подплыли вплотную к карсе, охотники начали их избивать короткими дубинками. Но большие рыбы сумели прорвать сети и бросились из залива. Люди пытались их преследовать, но этому помешали сильные волны. Охота на карса на этот раз оказалась неудачной. Только две туши удалось подтащить на ремнях к берегу. Ни в один из следующих дней караульщикам не пришлось подбрасывать в огонь сырые водоросли. Обычно к этому времени не только большие стада карса заходили в залив, но пора было уже появиться и чудовищным рыбам. «Дух вод», — объяснили спутники Найта, — «сердится на людей. Очевидно, дух вод хочет получить от людей хорошую жертву». Ночью Найт и его спутники сидели на площадке, прислонившись к скале. В заливе чудовищ разыгралась буря. Площадка находилась высоко над водой, брызги волн сюда не попадали. Перед охотниками был разведен большой костер. И только мгновениями, завернув за скалу, ветер выхватывал из него рассыпавшиеся в темноте искры. Спутники Найта говорили, что хорошей охоты не будет. Придется возвращаться в стойбище с пустыми санями. И тут Найту рассказали, что с той скалы, где они находятся, раньше сбрасывали жертвы для духа вод. Когда не было ни карса, ни чудовищных рыб, выбирали среди съехавшихся на промысел лучшего охотника, связывали его и бросали со скалы. Называлось это большим подвигом. «Давно уже этого не делали», — объяснили Найту. «Но если не будет удачной охоты, хранители веры вспомнят старый обычай». Пришла смена, и Найт со спутниками вернулись в лагерь. Хранители веры каждый день собирались на островке. Они вертелись, выкрикивали заклинания, призывая духов-покровителей, Но ничего не помогало. Не было больше карса. Не появлялись в заливе и чудовищные рыбы. Охотники впали в отчаяние. Если вернуться с пустыми санями, то в стойбищах начнется голод. Не сдавался только Ахин. Он свел своих охотников в лес, где под мхом и сучьями был спрятан большой челн береговых людей. В таком челне, вмещавшем 15 человек, охотники выходили навстречу чудовищным рыбам. Замазав смолой образовавшиеся за лето трещины, охотники вынесли челн на берег. Здесь они стали ждать. Ахин считал, что карсы и чудовищные рыбы придут позже, они только запаздывают. Это уже не в первый раз так бывало на промысле. Глава вторая. Большой подвиг в заливе чудовищ. С деревьев облетели последние листья, и пожелтевшая трава начала ломаться под ногами. К побережью залива чудовищ подходила зима. Скоро, знали люди, со стороны холодных ветров нанесет столько снега, что можно будет на тяжело нагруженных санях возвращаться обратно в стойбище. Но грузить на сани было еще нечего. Хранители веры целыми днями колдовали посреди островка. Охотники видели, как они прыгают вокруг огня в своих развивающихся одеждах и выкликают заклинания. Но добычи не было. И тогда начались среди охотников разговоры, что дух вод требует от людей большого подвига. Охотники берегового племени перенесли свои шалаши к устью реки. Здесь под скалой лежал большой челн, отсюда его сразу же можно было столкнуть в воду. Ночи стали длинными. Однажды, когда все охотники спали, только один Манку сидел у огня, прислушиваясь к доносившимся из темноты звукам. Он задумался над причиной неудачи, постигшей охотников. Неужели отряду придется с пустыми санями возвращаться в стойбище? Молодой охотник пытался представить себе, как выглядят чудовищные рыбы. «Сколько мяса и жира может дать одна такая рыба?» — думал он. «Если каждая величиной есть целое стойбище». Манку живо рисовал себе картину, как выйдут они в челне в залив, как погонятся за стадом чудовищных рыб и, нагнав одну из них, воткнут в нее свои копья. Затем чудовищную рыбу вытащат на берег, где начнут делить добычу между всеми охотниками. Людям берегового племени дадут лучшие куски, а они уже будут угощать остальных мясом и жиром. Утром промысловый лагерь проснулся от громких криков. Вскочив на ноги, охотники схватились за оружие. Они подумали, что карса или чудовищные рыбы вошли в залив. Но кричал охотник, карауливший огонь, разведенный старым вождем. Вода, поднимавшаяся дважды в день вверх по реке, на этот раз достигла под утро такой высоты, что залила огонь. Вожди собрали на островке сход. Старик сказал, что скоро выпадет много снега, и охотникам придется возвращаться в стойбище с пустыми санями. Там их встретят голодные женщины и дети. «Голод и болезни, — сказал он, — принесет людям наступающая зима. Прежде чем вернуться весной птицы, много людей в стойбищах переселится в другой мир». «Что делать теперь людям?» — воскликнул старик и сам же ответил. «Когда на промысле не было добычи, люди совершали большой подвиг. Пусть теперь люди решат, что делать». Наступила тишина, только вода с шумом продолжала нестись мимо островка. Наконец поднялся один из вождей. Он сказал: «Кто достоин совершить большой подвиг, пусть назовут имя этого охотника». Со всех сторон начали выкликать имена. Когда называли какого-нибудь охотника, тот вздрагивал, но не смел подняться. Сперва называли много имен, затем все отчетливее стало слышно только одно имя — охотника из рода Коршуна. «Найт из племени береговых людей!» — кричали собравшиеся. «Найт достоин совершить большой подвиг!» Услышав свое имя, Найт поднялся. Самые противоположные чувства охватили его. Гордость за то, что выбрали именно его для спасения людей в стойбищах от голодной смерти. Отчаяние. Ведь самому нужно было погибнуть. Конечно, пусть умрет один Найт, но будут спасены все остальные. Старик обратился к собравшимся. «Считают люди, что Найт из племени береговых людей достоин совершить большой подвиг». Все знали, что Найт победил самого большого силача. Кто же другой мог быть более достойным для большого подвига? Старик обернулся к Найту. «Скажи, молодой охотник из племени береговых людей, достаточно ли в Найте мужества, чтобы совершить большой подвиг?» «У Найта достаточно мужества, чтобы совершить большой подвиг», — твердо произнес молодой охотник. «Если бы Найт ответил иначе, он сохранил бы жизнь, но имя его после этого произносилось бы людьми с презрением». Манка понимал, что иначе поступить Найт не мог. Больше того, откажись Найт, он сам бы вызвался совершить большой подвиг. Понимал и Ахин. Какой чести удостоен охотник берегового племени. Но вместе с тем ему было жаль отдавать в жертву духу вот такого замечательного охотника. «Если бы сейчас появились чудовищные рыбы, — сказал он себе, — Найт остался бы живым». Найта должны были отвезти в особый шалаш, где он проведет последнюю ночь. А когда начнет спадать утренняя вода, его сбросят со скалы. К Найту подошел один из вождей. «Пойдем», — сказал он, дотронувшись до плеча молодого охотника. В это время раздались крики, и люди увидели прибежавшего с берега охотника. Задыхаясь, он выговорил только одно слово — «Аугрил!». Все, кто были на островке, вскочили на ноги и кинулись к устью реки. Выбежав на берег залива, охотники увидели над сторожевой скалой три столба дыма. Это значило, что появились чудовищные рыбы. Молодые охотники увидели их впервые. Приближаясь к берегу, чудовищные рыбы то исчезали среди волн, то появлялись снова на поверхности. При этом их блестящие спины разрезали воду. Внезапно одна из чудовищных рыб изогнулась, встала столбом и быстро ушла под воду. В воздухе мелькнул ее узкий, разделенный на две части, хвост. За первой чудовищной рыбой нырнули остальные, но оставались они под водой недолго. Вновь появляясь на поверхности, выпускали, как и карса, столбы воды, только были эти столбы значительно выше. Охотники на берегу возбужденно кричали: «Аугрил! Аугрил! Аугрил!» Так люди называли чудовищных рыб. Это значило много жира и мяса. На берегу началась суматоха. Вожди приказали охотникам спускать на воду челны. В залив нужно было выходить, несмотря на большую волну. Затем позвали Найта. Старик сказал ему: «Найт из племени береговых людей будет ждать возвращения охотников. Если добыча будет хорошей, Найт останется живым. Если дух вот не смилостивится над людьми, большой подвиг совершится». И Найта отвели в приготовленный для него шалаш. Челн, в котором кроме Ахина, Манко, Керса и Линки сидели еще 11 гребцов, быстро приближался к стаду чудовищных рыб. Манко не сводил с них глаз. Он знал, что теперь от удачной охоты зависит жизнь Найта. За то время, что они находились вместе, Манко полюбил молодого охотника из рода Коршуна. Манко считал, что должен сделать все, чтобы не отдать его духу вод. Едва челн вышел из-под защиты берега, как началась большая волна. Если бы не опытность Ахина, челн сразу бы опрокинуло. Охотникам все время приходилось отливать берестяными ковшиками захлестываемую через низкие борта воду. Вскоре совсем рядом у челна появилась мокрая спина Аугрила. Заметив челн, чудовищная рыба со страшным шумом ушла под воду. Молодым охотникам при этом показалось, что хвост ее вскинулся выше самого большого дерева, а Аугрил пропал в глубине, но челн не мог остановиться, его сразу залило бы водой. Ахин всматривался в волны, ожидая вторичного появления Аугрила. Больше всего нужно было опасаться, чтобы чудовище не оказалось под челном. Но Аугрил появился в стороне, и гребцы изо всех сил налегли на весла. На этот раз животное, казалось, не обращало внимания ни на челн, ни на находившихся в нем людей. Ахин подал знак приготовиться. Сам он высоко поднял копье и метнул его как раз в то место, где голова Аугрила переходила в туловище. За ним метнули копья Керс, Линха и остальные охотники, кроме Манку. Поднявшись на ноги, Манку держал свое копье наготове. Видя, что Аугрил продолжает плыть, он выбрал в его теле самое убойное место, этому научил его Ахин, и метнул туда копье. Оно глубоко вонзилось в тело животного. Чудовищная рыба взмахнула хвостом, окатив водой сидевших в челне, скинулась над волнами и стремительно поплыла в сторону от челна. Ремни, к которым были прикреплены копья, быстро разворачивались и уходили в воду. К концам ремней были привязаны тяжелые деревянные плашки. Ахин подал знак выкидывать плашки и сам сделал это первым. За ним выкинули их двое других охотников. Задержался только Манко. Ему казалось, что если выпустить из рук плашку, то Аугрил уйдет. Он помнил, что от удачи охоты зависит жизнь Найта. В том, что Аугрил тяжело ранен и должен погибнуть, Манку не сомневался. Но Аугрил мог успеть выйти из залива, тогда его мертвую тушу уже не найти. И быстро приняв решение, Манка с плашкой в руках выскочила из челна. Ахину показалось, что молодого охотника выдернуло из челна натянувшимся ремнем. Он только удивился, почему Манко при этом издал клич лебедя. Наступившая ночь заставила Ахина вернуться к берегу, где были разведены сигнальные костры. На следующее утро все, кто собрался на промысле, готовы были отправиться на розыск раненого Аугрила. Вчера никому не удалось подплыть к чудовищным рыбам, кроме Ахина, и нельзя было упустить хотя бы этой добычи. Но буря, поднявшаяся ночью, не утихла и днем. Ни один челн не смог выйти из залива. Весь день охотники провели на берегу, карауля у челнов. Когда же еще через день буря утихла, а Аугрила на поверхности залива не было видно, не выбросила его и на берег. Манко, конечно, погиб. Люди берегового племени сняли с себя все украшения, а охотники рода лебедя покрыли свои лица в знак скорби красной краской. Оказавшись в воде, Манку не выпустил плашки из рук. Если держаться за нее, считал он, а Аугрил не уйдет. А это было сейчас самым главным. Натянувшийся ремень сразу же потащил молодого охотника за Аугрилом. Вместе с плашкой Манко перескакивал с волны на волну, оставляя за собой пенящийся след. Стремительное движение удерживало молодого охотника на поверхности. Но когда натяжение ремня ослабло, Манко погрузился вместе с плашкой в воду. Вынырнув на поверхность, он увидел перед собой вздыбившийся хвост чудовищной рыбы. Пока животное находилось под водой, Манко плавал, придерживаясь за плашку. Аугрил вскоре вынырнул, и снова началось стремительное движение захлебывающегося охотника. Но воткнутые копья делали свое дело, а Аугрил слабел. Наконец, вынырнув в последний раз, он замер и остался на поверхности. Громадную тушу понесло отливной волной из залива чудовищ. Сразу же Манка подплыл к добыче. Тут он убедился, что кожа чудовища совсем не такая гладкая, какой казалось издали. Упираясь в ее складки ногами, Манку подтянулся на ремни и взобрался на спину Аугрила. Он схватился за воткнутое копье и вздохнул свободно. Силы молодого охотника были на исходе. Однако и теперь положение Манку было не из завидных. Несмотря на сильный ветер, дувший к берегу, Аугрила отливом выносило из залива чудовищ. Волны перекатывались через тушу, грозили смыть молодого охотника. Подобрав остальные ремни, Манку привязал себя к копьям. Вскоре наступила ночь. Буря усилилась. На второй день к вечеру после исчезновения Манку все охотники собрались на островке. В углублении был снова разведен огонь. Найт сидел в шалаше, ожидая своей участи. Сейчас все собрались на островке, чтобы совершить поминки по погибшему охотнику берегового племени. Манку нельзя было похоронить, так требовал обычай, на племенном кладбище предков. Можно только облегчить участь его души хорошими поминками. Для этого на огне жарилось несколько оленьих туш. Ахин и сородичи Манку сидели у самого огня, распустив волосы. Головы их склонились на грудь. Хранители веры тихо ходили по кругу, ударяя в свои барабанчики. Найт больше не думал о своей участи. Гибель Манку сделала его ко всему равнодушным. Когда все собрались, до Найта донесся голос Ахина. «Манку смелый! Охотник из рода лебедя, племени береговых людей! Вернись к своим сородичам!» Найт знал, что Ахин должен трижды обратиться к душе погибшего. Только после этого считалось, что тот действительно мертв. Ответа не последовало. Раздался вторичный призыв Ахина, но опять никто не ответил, и Ахин проговорил в последний раз. «Манку смелый, охотник из рода лебедя, племени береговых людей, вернись к своим сородичам!» Снова молчание. И тогда начались поминки. А затем наступила ночь. На этот раз не спал Ахин. Над ним простирался небосвод, на котором в стороне холодных ветров играли в небе духи. Так объясняли тогда люди причину полярного сияния. Ахин все время думал о погибшем Манку. Двоих замечательных охотников теряет племя. Манку уже нет. Найт будет завтра принесен в жертву духу вод. Чем больше Ахин думал о Манку, тем отчетливее представлялся ему живым молодой охотник. Вот Манку как будто подошел к скале, где лежал Ахин. «Зачем?» — спросил вождь племени с грустью, не поднимаясь с места. «Манку вернулся тревожить Ахина». Старый вождь не сомневался, что это дух Манку. «Вспомни», — продолжал он, — «вспомни, Ахин всегда был для Манку хорошим наставником. Ахин учил Манку самому хорошему. Зачем Манку пришел звать Ахина в Нижний мир?» Манку, собиравшийся подойти к Ахину, остановился. Он не знал, что сказать. Наконец, догадавшись, Манку воскликнул: «Нет, наставник, перед Ахином не дух Манку, перед Ахином живой Манку, такой же живой, как сам Ахин». В это время начали просыпаться охотники берегового племени. Сначала они отшатывались от Манку, считая его духом, пришедшим из Нижнего мира. Только после того, как молодого охотника осмотрели со всех сторон и даже потрогали, начались радостные возгласы. Сразу же был разбужен весь лагерь. Несмотря на то, что Манку еле стоял от усталости на ногах, стремясь спасти Найта, он бежал изо всех сил. Все охотники вооружились факелами из сосновых веток и направились туда, где был выброшен на берег Аугрил. Вел охотников Манко, а рядом с ним шел спасенный Найт. Еще долго продолжался промысел на побережье Горькой воды. Харса и чудовищные рыбы стадами заходили в залив чудовищ. Было взято много карса, убили еще двух аугрилов, а третьего, совсем молодого, нашли обсохшим на мелком месте после отлива. Один за другим отличались молодые охотники, но никто не мог прославиться больше Манка Смелого, ведь этот охотник плавал на спине аугрила и вернулся в лагерь после своих поминок, когда все уже считали, что он умер. Люди понимали, что Манко спас Найта. Теперь оба молодых охотника не расставались. Наступили морозные дни. Холодные ветры пронизывали даже сквозь самую теплую одежду. Поверхность залива чудовищ больше не успокаивалась. Улетали гуси и утки. Последними, как всегда, покидали побережье лебеди. Все чаще и чаще духи устраивали на небе свои игры. После обильного снегопада установилась санная дорога. Отряды охотников начали готовиться в обратный путь. Еще раз все сошлись на островке. Престарелый вождь сказал, что охота была удачной, и призвал всех собраться снова на промысел следующей осенью. Затем он пожелал всем легкой дороги. Взятые из углубления угли передали отряду береговых людей. Эти угли к началу следующего промысла нужно было привезти обратно. С их помощью будет вновь разведен огонь. Сани нагрузили доверху. Отъевшиеся собаки бежали в обратную дорогу весело. В трудных местах вместе с ними в сани впрягались люди. Перед самой отправкой Манку и Найт объявили, что хотят стать братьями. Сородичи собрались вокруг молодых охотников. Манку и Найт засучили рукава, и каждый сделал себе на руке небольшую рану. Они приложили руки друг к другу так, что вытекавшая кровь смешалась. Сородичи сидели вокруг молча. Манку и Найт дали слово встречаться зимой. О похождениях молодых охотников узнало все племя. Когда же Найт сообщил своей сестре Лайде, что поедет в гости к Манку, а было это уже зимой, Лайда ответила, что отправится вместе с ним. Найт сперва не понял, зачем ей это нужно. «Манко?» — спросил он. Лайда сделала вид, что не понимает брата. «Ну, конечно, Манко!» — уже уверенно заявил Найт. Стойбища родов Коршуна и Лебедя находились друг от друга на далеком расстоянии. Ехать нужно было на собаках. Найт знал, что сестра ему обузой не будет. Не хуже любого мужчины умела она управляться с упряжкой. Но все же всю дорогу он подтрунивал над ней.